Вы слушаете специальный выпуск подкаста debianforum.ru. Меня зовут Евгений. Выпуск посвящен интервью у лидера проекта Debian Стефана Заккироли, перевод которого на русский язык мы и предоставляем вашему вниманию. Люди, которые представляют Debian. Стефана Заккироли, лидер Debian Project. Он играет важную роль в сообществе, также делает на самом деле большую работу в нем. Зак – отличный посредник в сложных ситуациях, но он также упрямый и может подтолкнуть обсуждение к завершению. Слушайте дальше, чтобы узнать, как он стал разработчиком Debian, а позже DPL, что он рад внести в следующий выпуск Debian и многое другое. Рафаэль, кто ты? Стефана. Я Стефана Заккироли. Но я предпочитаю, чтобы меня называли Зак, как в интернете, так и в реальной жизни. Мне 32 года, итальянец, эмигрировал во Францию около 4 лет назад. Я живу в Париже и считаю, что это один из самых красивых и интересных городов в мире. Я работаю исследователем компьютерных наук, а также преподавателем University Paris Diderot и ERIL. В свое свободное время я вношу вклад в Debian и твердо убежден, что эта работа – эффективный способ помочь делу свободного программного обеспечения. Кроме того, я нахожу, что это очень весело. Рафаэль, когда ты начал вносить вклад в Debian? Стефана. Начиная с 1999 года, когда я был студентом второго курса в области компьютерных наук в Университете Болоньи. В то время в Италии были редкостью молодые гики, которые могли получить свободное программное обеспечение. Интернет был не таким распространенным, как сегодня, и большинство компьютерных журналов не обращали особого внимания на GNU Linux. К счастью для меня, профессор, отвечающий за студенческую лабораторию, был энтузиастом свободного программного обеспечения, и на всех машинах там стоял Debian. Не только это. Была и студенческая программа, которая позволила добровольцам стать системными администраторами после того, как они показали свое мастерство и убедили директора в своей надежности. Быстро стать одним из тех добровольцев и Debian-администратором стало одной из моих главных целей на этот год, и тогда я научился использовать Debian. Через год после этого я вошел в контакт с исследовательской группой, которая должна была стать счастливой группой хакеров, с которой я бы сделал мою магистерскую и кандидатскую диссертации. Они разрабатывали новый Proof Assistant. Большая часть разработок производилась в OCaml на Debian. OCaml был доступен в Debian, но не было многих нужных нам библиотек. Так что я обратился к команде Debian OCaml с предложением помочь. До того, как я понял, что происходит, я стал сопровождающим десятков OCaml пакетов. В какой-то момент я подумал, я думаю, следует подать заявление на разработчика Debian. Я сделал это, и через пару месяцев прошел через процесс нового участника, который был тогда в зачаточном состоянии. Я до сих пор помню свое счастье во время чтения письма с темой «Создание учетной записи почты» на следующий день после моего 22-го дня рождения. Я знаю, что процесс New Maintainer прошел через плохую рекламу в прошлом, но я счастлив видеть, что в настоящее время этот процесс может быть столь же быстрым, как это было для меня 10 лет назад. Рафаэль. Это твой второй год в качестве руководителя проекта Debian. Чувствуешь ли ты себя более продуктивным в этой роли? Не боишься ли истощиться? Стефана. Без сомнения, я чувствую себя куда более продуктивным. Задача руководителя проекта Debian не обязательно трудна, но она сложна и едва ли документирована. Она также глубоко отличается от любой другой задачи, которую участники проекта обычно делают, так что опыт не помогает в начале. Прежде чем стать эффективным как DPL, нужно узнать много людей и механизмов, незнакомых прежде. Что еще более важно, необходимо создать личный рабочий процесс, который позволяет идти в ногу с каждодневными задачами, которых в изобилии, а также с актуальностью. Это, как правило, получаемое на адрес leadersobaka.debian.org сообщение в самое неудобное время. Наконец, необходимо также правильно расставлять приоритеты и всегда сохранять достаточную пропускную способность мотивации для того, чтобы уведомлять участников проекта о том, что происходит в стране DPL. Нахождение правильного баланса между этими ингредиентами может занять некоторое время, но как только он найден, все будет идти более гладко. Поэтому я постоянно поощряю людей, заинтересованных в выборах DPL в будущем, чтобы они обращались ко мне и работали над некоторыми задачами туду текущего DPL. Я клянусь, что это не просто дешевая попытка рабства. Это скорее попытки наставничества, которые могут быть полезны. Они должны дать будущим кандидатам больше понимания задачи и уменьшить вероятность простоя в момент передачи от одного DPL к следующему. Что касается истощения, я не чувствую себя склонным к риску в эти дни. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мой вклад в качестве DPL был довольно постоянным в объеме в течение долгого времени. Если что и повышается, так это мой энтузиазм. Судить об эффективности моих достижений как DPL, с другой стороны, не моя задача. Рафаэль, если бы тебе пришлось выделить два достижения, где ты принимал участие в качестве DPL, какими бы они были? Стефано. На двух следующих, в частности, и без определенного порядка. Диалог с производными дистрибутивами. Когда я стал DPL, около полутора лет назад, ситуация на этом фронте была довольно тяжелая. В конкретном случае с Ubuntu, на сегодняшний день самым успешным и гибким из всех производных Debian, я помню страх поднять тему сотрудничества с ними в списках рассылки. В целом, у нас не было конкретных инициатив, способствующих техническому сотрудничеству с нами и между производными дистрибутивами. Огромный потенциал передачи обратно вкладов в Debian тратился впустую. Сегодня все выглядит гораздо лучше, и как я уже описывал в последних переговорах на DevConf 11 и Ubuntu Developer Summit, количество передаваемых патчей, которые мы получаем от дочерних проектов, достигло максимума, и многие люди, которые хотят стать разработчиками Debian, исходят из производных дистрибутивов. Конфликтные ситуации все еще существуют, по уважительным причинам, но нам все равно придется либо их исправлять, либо выяснять причину полностью. Я уверен, что мы находимся на правильном пути. На данный момент это не мое одиночное достижение. В частности, часть деятельности Derivative Front Desk была организована другими добровольцами. Но я сделал свое дело, особенно в разрушении льда и в предложении введения дистрибутивов свободного программного обеспечения, где все дистрибутивы играют роль и могут присоединяться к игре до тех пор, пока они отдают изменения обратно в апстрим. Процесс членства. Я горд тем, что способствовал общей резолюции, которая разъяснила и разрекламировала в мире, что Debian приветствует все виды вкладов и что все они в равной степени важны, чтобы стать членами надлежащего проекта. Я заметил только сейчас, во время написания этой статьи, что заголовок резолюции, традиционно выбранный секретарем, был Debian Project Members. Этот выбор гармонично замыкает круг с недавним переименованием процесса New Maintainer в процесс New Member. Сегодня у нас есть несколько членов Debian Developers, которые являются активными участниками Debian с правом голоса, даже если они заботятся о задачах, отличных от пакетирования. Каждый может присоединиться к Debian, если он будет готов соблюдать принципы Debian, иметь послужной список проверяемых вкладов в Debian и намерение делать их в будущем. Последнее достижение не мое личное, а сумма малых достижений всего проекта. Во многом помогли Debian Account Manager, а также огромная поддержка со стороны проекта. Хорошо, Позвольте мне схитрить и добавить третье достижение. Я также горжусь тем, что был в состоянии сообщить проекту о моем местонахождении как DPL полностью и периодически с самого начала первого срока. У людей, раздражаемых моим словесным поносом в сообщениях, теперь есть моя симпатия. Рафаэль, какие из возможных новых особенностей Debian Wheezy впечатляют тебя больше всего? Стефана, это MultiArch без сомнения. Даже при том, что он не виден пользователям непосредственно, это очень большое достижение. Это одно из тех изменений, которые заставляют меня чувствовать в тот момент истину кодеров, когда вы понимаете, что наконец делаете правильную вещь, хотя долго занимались тяжелейшей работой. Рафаэль, если бы ты не был DPL и мог потратить все свое время на Debian, то что за проект ты бы сделал? Стефана, я бы занялся разработкой программного обеспечения для Debian. Впечатляюще, сколько важных и полезных изменений для Debian может быть привнесено точечными улучшениями программного обеспечения в различных частях нашей инфраструктуры. Мы, как правило, привлекаем множество пакетировщиков, но есть не так много людей, желающих поддерживать инфраструктуру программного обеспечения, таких как DAC, Britney, DBugs, PTS и другие. Это бремя падает на плечи соответствующих команд, которые, как правило, очень заняты другими важными задачами. Как проект, мы, пожалуй, более привлекательны для пакетировщиков, чем для разработчиков программного обеспечения. А жаль, учитывая количество захватывающих задач кодирования, которых очень много в Debian. Одной из причин того, что мы не обращаемся к разработчикам, является то, что мы не особенно хороши в сборе задач кодирования в месте, где заинтересованные разработчики могут легко их найти. Также используется довольно много внутренней информации, что мешает обнаружить ошибки инфраструктуры и понять, как их исправить. Я немного программировал в свободное время, чтобы выяснить, достаточно ли я хорош сейчас как кодер для выявления ошибок в нашей инфраструктуре. Все закончилось тем, что я снова наступил на свои старые мозоли. Я также люблю погружаться в инициативу Release Critical Bugs of the Week. Она менее обязывает, чем сопровождение пакетов, более разнообразна и сложна, а также очень полезна для успешного выхода выпусков Debian. Рафаэль. Мартин Мелчмайер обеспокоен тем, что существует так мало возможностей для платных работ в Debian. Согласны ли вы с этой позицией? Если да, есть ли у вас идеи, как улучшить эту ситуацию? Стефана. Идеалистически я желаю Debian, чтобы он был сообществом только из добровольцев, которые посвящают свое свободное время проекту. К тому же мне хотелось бы, чтобы Debian был конкурентоспособным относительно других подобных проектов, независимо от того, сколько штатных сотрудников имеют другие. Это согласуется с взглядом на общество, где каждый имеет дневную работу, но и участвует в добровольной деятельности для обеспечения того, чтобы общественный интерес людей мотивировал их больше, чем другие интересы и прибыль. Но я понимаю, что для свободного программного обеспечения должны играть определенную роль успехи компаний, сотрудников и зарплаты. Я восхищаюсь проектами, которые делают хороший баланс между добровольцами и оплачиваемыми работниками. Ядро Linux является знаковым в этом отношении. Многие разработчики оплачиваются компаниями, которые имеют коммерческий или стратегический интерес в Linux. Тем не менее, взносов от добровольцев немало, и сообщество Linux дает убедительное впечатление, что выбор обусловлен самим сообществом или его великодушным диктатором, без денежных вложений. Такой экосистемы не существует вокруг Debian. У нас есть партнерская программа для этого, но очень мало партнеров, заинтересованных в выполнении работ для разработки дистрибутива. Как и Мартин, я обеспокоен таким положением дел, потому что де-факто это означает, что мы отстаем с точки зрения человека лет. В сообществе добровольцев есть вещи, которые могут расстроить людей, и это нехорошо. Для улучшения статус-кво я предложил в качестве первого шага собрать малые и средние компании, которые имеют стратегический интерес в Debian, и выслушать их потребности. Я уже контактировал с представителями таких компаний, какие во многих случаях уже используют разработчиков Debian, чтобы сделать некоторые работы по распространению. Мы в ближайшее время попытаемся обратиться к большему числу таких компаний, но поскольку мы обсуждаем это, зачем ждать? Если некоторые из наших читателей являются представителями таких компаний, я призываю их связаться со мной по этому поводу. Рафаэль. Вы знаете, что кампания по сбору средств для Debian Administrators Handbook находится на правильном пути, но освобождение книги еще не обеспечено. Что вы думаете об этом проекте? «Я счастлив», — говорит Стефана, — «что такой проект есть, даже написал отзыв. Жаль, что нет современной и высококачественной свободной по Debian Free Software Guidelines книги о Debian. Я приветствую любую инициативу, которая могла бы помочь закрытию этой бреши». Свободная культура является большим потомком свободного программного обеспечения, и я убежден, что мы должны выступить против двойных стандартов в двух лагерях. Не учитывая детали лицензирования отдельного ПО, основные защищаемые свободы одни и те же. Это те свободы, которые гарантируют, что читатель в полной мере имеет контроль над своей книгой, аналогично гарантиям, что пользователь компьютера имеет полный контроль над программным обеспечением, которое работает на нем. Поэтому я горд тем, что Debian уже давно решил, что лицензия для свободного программного обеспечения Debian Free Software Guidelines применяется не только к программному обеспечению, но и к книгам и другим видам документации. Но статус-кво подразумевает, что не только у нас очень мало актуальных качественных книг о Debian. Также это означает, что в настоящее время у нас нет такой книги, которую мы могли бы распространить в архиве Debian, хвастаясь ценностями свободного ПО и свободной культуры, которые мы отстаиваем. Сбор средств считается хорошим тоном для свободной культуры, где сервисную модель сложнее применить к свободному программному обеспечению. Я желаю удачи твоей и Роланда инициативе. Другое дело, следует ли Debian как проекту одобрить эту инициативу и активно продвигать ее. Как вы знаете, я думаю, что не надо этого делать. Хотя мы делаем рекламу общим пожертвованием проекту, мы не делаем конкретных специфических кампаний по сбору средств для Debian. Аналогично, я думаю, что мы не должны делать сбор средств для третьих лиц, даже если результат будет полезным для Debian. Рафаэль. Если кто-то в Debian, чем вкладом вы восхищаетесь? Стефана. Есть два класса людей, которыми я особенно восхищаюсь в Debian. Те, у кого есть сверхъестественная способность к ведению дискуссий к конструктивным выводам. Нам повезло, что у многих в Debian оно есть. Я восхищаюсь этими людьми. Хотел бы выделить Russ Olbery's Distinguished Flame Tamer Award. Люди, которые исполняют ответственные роли, особенно когда ответственность может поставить пятна на их репутации. Команда по выпуску, FTP-мастера, Debian System Administrators, Debian Account Manager, а также прошлые и нынешние члены команды из таких горячих, так сказать, мест вызывают мое восхищение. Вы прослушали специальный выпуск подкаста debianforum.ru.